Иман Кальби. Падая за тобой. Бонус. Глава первая. Алмаз. Всякий раз, когда я знаю, что увижу ее, сердце готово вырваться из грудины. И неважно, ее нет 3 минуты или 3 месяца. Сколько лет прошло, сколько воды утекло, сколько событий, ссор, любви, ненависти, боли, разочарований и счастья, сколько седых волос на башке. А все так же, как когда нам было по 17, и мы только учились любить. Так и не научились. Вернее, как в красивых фильмах или книжках слюнявых для баб не научились. Как в журналах, с улыбкой на камеру от уха до уха на фоне красивого дома и оравы детей, не научились тоже. И дом красивый был, и орава детей. А вот афишировать свои чувства мы не любили никогда. Сколько раз отказывался от этих бессмысленных семейных интервью, встречая стену непонимания и даже осуждения менеджеров и журналистов. Но не хочу я показывать свое счастье. Слишком оно дорого мне досталось. Слишком оно долгожданное, вымученное. Мы любим не для других. Не чтобы чужие листали глянцевые страницы, выискивая в нас недостатки, и завидовали. Для себя любим. По-своему. По-глупому, по-звериному. Грубо, жадно. Как всегда умели друг друга любить. Это было в нашей крови. Как и мы были в крови друг друга. Поэтому сейчас, помимо жуткого сердцебиения в районе горла, я чувствую еще и дикую злость на нее. Что снова выдрало себя у меня с мясом, снова заставило корчиться в этой агонии разлуки. Только Камила умела меня так раздражать, так выводить из себя, так неимоверно бесить. Но и только она могла одним своим взглядом потушить любое пламя, горящее в голове и сердце. Она была моим раем и адом, моим верным союзником и постоянным критиком, моей психологической отдушиной и моим сумасшествием, моей тихой гаванью и разрушительной бурей. Уже 3 месяца, 3 грёбаных месяца я сижу бобылем в нашем пустом доме у океана и рву на себе волосы. Да, уже и до волос добрался. До этого крушил все на своем пути. Она будет в шоке, когда увидит, что я сделал с ее любимой мебелью. С картинами каких-то новомодных художников, с посудой, изготовленной для нас на заказ. Так ей надо будет. Нечего было бросать меня здесь. Уже пора было привыкнуть к моему нраву. Хорошо хоть, что скоро соревнования. Можно торчать до бесконечности в зале с ребятами, гонять их безбожно и себя заодно. Она хотела моих страданий, угрызений совести. Хрен она их получит. Мое мнение не изменилось. «Мама точно в курсе, что я еду с тобой?» — обратился к отстраненно смотрящему в окно Алану. «Совсем он другой, конечно, не такой, как я. Спокойнее, что ли, разумнее, прагматичнее. Но все равно там, на дне черный глаз, тот еще умут. Те еще черти бесятся. И не позавидовал бы я тому, кто их отважится вытянуть наружу. Такой, как он, создан для ринга. Я сразу это понял, когда малец был еще школьником. Как ныряет внутрь, хищник у него внутри просыпается. Безбашенным становится, жестким, устрашающим. Но только во время боя, слава богу. В жизни спокойный парень, уравновешенный, без лишних движений. Надеюсь, это поможет ему так не моросить, как я в свое время. Дел не наворотить. Знает, конечно. Я уже тебе говорил. Вообще достал это ваша Санта-Барбара. Вы как малолетки какие-то. Поссорились, разбежались, помирились, снова любовь до гроба. Самим не надоело? Уже за 40 лет. Пора бы вести себя адекватно, как родаки моих друзей. Я усмехнулся про себя. Адекватно — это не про нас. Не могу я адекватно, когда она рядом, И плевать мне за 20, за 30, за 40, за 50. Я всегда буду дико, алчно до сумасшествия ревновать ее, хотеть ее, любить ее. Потому что Лала в каждый свой возраст расцветает с новой силой. Знаете, вот не понимаю людей, которые говорят «люблю зиму» или «люблю лето». Как можно любить только одно время года? У каждого сезона своя красота. Вот так и с ней. Ну и что, что стукнуло 45? От этого ведь глаз на ней меньше не стало. Я уверен, даже эти друганы Алана и те на нее засматриваются. А уж отцы их так точно. Вот думаю об этом, и снова челюсть сжимается. Так, Алмаз, остынь. Ты ж понимаешь, что надо по-цивильному сейчас, по-спокойному. Иначе она ведь не пойдет на мировую. А мне без нее уже впору скулить. «Пап», — нарушил молчание сын, — «а почему все-таки мама так против боев? Вот объясни мне, ты звезда, легенда просто. Успешный, богатый, знаменитый. Да у тебя ведь миллионы фанатов. Сотни тысяч мальчишек на тебя хотят быть похожими. И я тоже хочу. Притом, блин, не на мужика какого-то левого, чужого, а на своего родного отца. И что она так взъелась?» Я вздохнул. Что мне было сказать нашему такому выросшему и такому еще юному мальчику? 21 год — время молодости и сумасшествия. Кажется, что ты уже такой взрослый, все знаешь, а ни хрена ты не знаешь. Вообще не знаешь. Не могу и не хочу ему рассказывать черные страницы нашего прошлого, опаленные горечью тяжелых тайн, взаимных обид, недопонимания и нелюбви. Мои бои были толстой иголкой в ее вене, которая столько лет мучительно выкачивала из нее жизнь. В такие минуты, когда вспоминаю все это и сам задаюсь вопросом, почему позволила Алану идти этим же путем? Она хотела для тебя более изящного будущего, Алан. Архитектор, профессор института, кто там еще? Дипломат. Усмехнулся сам себе. Короче, чтобы в красивом костюмчике и белой рубашечке ходил, и накачанные бицепсы только девчонкам в гламурных спортзалах демонстрировал. А ты он надежд не оправдал. Молчит, думает. Вижу, тянется рукой к этой гребаной электронной сигарете. А она ведь ничем не лучше всей этой дряни табачной. Резко выхватываю у него из рук, в окно вышвыриваю. «Слышь, мне на ринге тёлки нокаутированные не нужны. Решил бухать и курить? Иди куриц щупай по кабакам, а не против серьезных противников себя выдвигай». Резко осёк его. Понимаю, конечно, пацан нервничает. Камила на него тоже все эти 3 месяца дуется. Но это же не значит, что за неделю до боя он мне тут легкие свои будет сажать. Идиота кусок. Подъезжаем к нашему компаунду в Дубае. Все до тошноты шикарно и прилизано. И жарко, как в аду. Так и не привык я к этим краям. Ну, никак. Хоть убей, за всей этой роскошью вижу бездушный новодел. Может, и есть в этой стране какая-то душевность, но она явно затеряна там, за десятки километров, под песчаными барханами. Куда такие, как мы, иностранцы с другим менталитетом и культурой, не ездят. А в этом городе пшики души нет и не было никогда. Или это мне так кажется? Нехорошие у меня воспоминания, связанные с Дубаем. Очень нехорошие. Заходим в лифт, и мне кажется, сейчас Алан услышит мое сердцебиение. Он, наверное, и слышит, потому что чему-то там про себя усмехается и снова зависает в телефоне. Вся жизнь у него в телефоне. Мы такими не были. Хоть изредка по сторонам смотрели, хоть знали, на какой планете живем. А эти всю свою жизнь засунули в тонкий планшет. И как он вообще девок себе находит, тоже в телефоне. Осталось только трахаться начать по телефону. Хотя, кто знает, чем еще чудит это новое поколение. Лифт распахивается на нашем этаже. Нажимаем код, дверь в холл отворяется. Меня сразу окутывает теплом. Здесь царство Лалы, ее интерьер, ее аура, ее тепло. На шею тут же с визгом кидаются наши мелкие. Ну как мелкие, уже под 10 годков. Следом выходит она. Ненакрашенная, Волосы небрежно в пучок собраны наверх. На теле элегантный вязаный брючный костюм. Не готовилась специально к нашему приезду, не выряжалась. Красивая. Все равно такая красивая, аж глаза слепит. Обнимает сына, подходит ко мне. Сухо здоровается, поцелуем в щеку. А я успеваю ее крепко сжать за талию, но так, чтобы никто из малых не увидел. Не реагирует. Во-первых, перед детьми смущается. Во-вторых, все еще злая. Я аж сразу вижу, кто ее лучше меня знает. Проходим в большую светлую гостиную. Все ее внимание к сыну. Расспрашивает его, как дела. Когда слышит про предстоящий бой, невольно хмурится, но ничего не говорит. А это уже хорошо. Может, приняла? Или это только для него уступка, а для меня все еще холодная война? Я жутко соскучился по детям. Вожусь с ними, сидя в гостиной на полу. Собираем какую-то железную дорогу. Делаю вид, что увлечен, а сам дурею от их милого лепета и от нее. Рядом. Не могу на нее все время не смотреть. Глаза требуют этого. Изголодались по ней. Мы ужинаем вместе. Снова непринужденно разговариваем. Скорее об общих темах, обходя стороной острые камни. И я невольно расслабляюсь. Плавлюсь в обволакивающем тепле дома. Да, дом там, где она. И плевать, что в данную минуту это ненавистный Дубай. Встали из-за стола. Собирает посуду. Мы с Аланом снова вернулись в гостиную. Сидим у телевизора, смотрим какую-то ересь. Я незаметно, как мне кажется, ускользаю за ней обратно на кухню. Настигаю ее у раковины, загружающей посудомойку. Приближаюсь сзади. Накрываю здоровой рукой грудь. Протезом не решаюсь к ней прикоснуться. Не знаю, странно, конечно, но как только между нами кошка пробегает, начинаю комплексовать из-за этой сраной руки. Чувствую себя ущербным, еще больше ее недостойным. «Красавица, соскучился по тебе, Лала», — шепчу ей на ухо. Она ожидаемо выкручивается, поворачиваясь ко мне и сверкая своими черными огромными глазищами. «Алмаз! Прекрати вести себя, как мальчишка. Ты что, Алан? Тебе сколько лет? Что за зажимание на кухне? Дети в любой момент зайти могут». Усмехаюсь. Опять лицемерит. Когда это дети нас останавливали? Да, шифровались, но не до фанатизма. Что, теперь я при сыне жену обнять не могу, что ли? Не маленький, сам прекрасно понимает, как появился. «С тобой всегда мальчишка, Лала». Не унимаюсь, улыбаюсь широко. Снова сгребаю ее в охапку. «Я вижу», — недовольно хмыкает она. «Но у меня как были одни мордобои, так и остались. Даром, что столько лет твоя команда создавала тебе бизнес-империю вокруг твоего имени. Все эти спортзалы, напитки, БАДы, форма спортивная, Алмаз. Давно можно заняться только этим, но нет же. Твои мысли все только об этих мордобоях. Теперь и моего сына решил тянуть, зная, как я этого боюсь». Раздраженно выдыхаю ей в губы. «Камила, Алан пацан взрослый, пусть сам решает. Как ты его предлагаешь останавливать?» «Да его и останавливать не надо было бы, если бы ты не поощрял эти его фантазии. Мне вот интересно, это зачем ему? Тебе зачем? Чтобы что, Алмаз? Хочешь его видеть обычным борцухой?» «Он талантливый, как ты говоришь, борцуха. Поверь мне, его имя еще прогремит». «Да я не хочу, чтобы оно гремело. Я другого сына хочу. Если жив-здоров останется после твоих мордобоев, дальше что? В 35 у вас уже пенсия». «Но я же нашел, чем заняться». «Ты себя с ним не сравнивай. Ты такой куш сорвал, какой только раз в 100 лет срывают. Много ты знаешь, кроме себя, успешных борцов из Форбс». «А тебе Форбс нужен? Я за этим тщеславием не гонялся никогда, не интересовался, куда меня включали там, подсчитывая бабло в карманах. А тебе, оказывается, так важно это. Был же у тебя один из Форбса. Соскучилась?» «Понимаю, что перегибаю палку, но остановить себя не могу. А она слышит меня и заметно дергается». «Это нечестный удар, Алмаз. Под дых. Ну и скотина ты. Мысленно проклинаю себя». Наш напряженный шепот прерывает появление Алана на кухне. Видит нашу напряженность. Все понимает прекрасно. не выдерживает, вклинивается в разговор. «Мам, а может, я сам за себя решу, что я хочу? Я окончил институт, как ты хотела?» «Окончил. Все эти годы рисовал всю эту фигню твою?» «Рисовал. Но не мое это, слышишь? Я хочу на ринг, драться хочу. И мне странно, что ты не понимаешь ничего в боях. Столько лет с отцом, любишь его. А даже ведь не удосужилась разобраться, что там, на ринге, все не про силу и не про набивание морд. Это логика, быстрая реакция, стратегия. Это как маленькая жизнь. Один неверный шаг, и ты на матах, с выбитыми зубами и сломанными костями. На дне». Камила смотрит на него грустно, отчаянно. «И что? Хочешь с выбитыми зубами? С костями ломанными? На дне?» «Нет, мама. Я хочу быть на вершине. Именно поэтому и иду драться. Успокойся уже, ладно? У тебя еще есть двое мелких. Вон на них и реализовывай свои задумки. А меня оставь в покое». «Оставь в покое», — повторяет, отворачиваясь, потому что невольно слезы обиды подступают. «Вот так растих, ночами не спи, с ума сходи, отдавай всю себя. А потом тебе оставь в покое. Больно. Вот такие вот удары от детей самые болезненные, потому что даже незначительные недомолвки невольно воспринимаются как предательство». «Выражение выбирай, когда с матерью говоришь, слышь?» — вмешался я. «В таких вопросах я всегда на стороне Камилы. Какими бы ни были наши слалые противоречия, неуважение со стороны детей в адрес нее я не допущу». «Мам, я обидеть не хочу тебя», — подошел вплотную, положил руки на ее вздрагивающие плечи. «Просто... ну, отпусти эту ситуацию. Хватит уже отца чехвостить. Не виноват он. Я сам захотел пойти туда. Дайте мне шанс. Пожалуйста». Ничего не сказала в ответ. Быстро протерла руки полотенцем, небрежно кинув его на столешницу. Вышла из комнаты. Не получилось разговора, как и предполагалось. Алан тяжело выдохнул. Я похлопал его по плечу. «Ничего. Остынет. Всегда остывает». Парень молча кивнул головой, выдохнул.